Глава вторая. Слышите меня, Бандерлоги? Москва. В кабинете одного из руководителей обычной или необычной государственной структуры. Доклад референта не прояснил ситуацию. Мрачный генерал продолжал теряться в догадках о причинах тех недавних событий, которые не умещались ни в какие разумные и даже сверхразумные рамки. Наконец он вызвал к себе командированного специально для уточнения деталей сотрудника с целью лично услышать невероятные факты. Может, в отчете не отображено что-то? Также существовала вероятность, что офицер тет-а-тет скажет больше, чем написал. Здравия желаю, Михаил Александрович. Рослый, подтянутый мужчина средних лет, одетый в штатское, ждал распоряжений. Генерал Корнеев хорошо знал своих подчиненных и не возражал, когда его величали по имени-отчеству без излишнего халуйства и регалий. Здравствуй, Виктор. Проходи, присаживайся. Мои соболезнования, прозвучало участливо. Спасибо, Витя. Генерал устало вздохнул. Теперь расскажи мне, как так получилось, что во время операции погибли две группы опытных бойцов, плюс внешнее прикрытие, и при этом никто, я повторюсь, никто ничего до сих пор не выяснил. Не могу знать. На месте операции нашли тела, в общем, всех объектов, кроме одного. Его обнаружить не удалось. В отчете все указано, добавить нечего. Получается, единственный человек, который может пролить свет на обстоятельства произошедшего, этот фигурант? Генерал кинул на стол перед подчиненным фото Алексея. Так точно, по нему работают. Но результатов пока нет. Дома он не появлялся, у родственников тоже. Все перекрыто. Никуда не денется. Дело времени. Не надо мне про время. Как сам считаешь, способен один человек на такую акцию? Однозначно нет. Офицер задумался, затем продолжил. Питерские сотрудники отработали окружение похитителей на причастность. Причем жестко. Всех на уши поставили. И полицию, и криминал. Те открещиваются, как черт от ладана. Алиби и прочее проверили чисто. Они не заинтересованы в эскалации. Знают, чем пахнет. И что из этого следует, уточнил хозяин. Если предположить невозможное... Не надо предполагать невозможное, перебил генерал. Только факты. Тогда получается, этот фигурант профессионал, каких я не встречал. И раз его среди погибших нет, то теоретически он может быть исполнителем. Вот и я не верю в совпадение. Сначала машину с документами. Теперь уж задумался генерал. Затем встрепенулся и подытожил. Готовь группу, Витя. Свободен. В одном из московских представительных офисов. Дорогая обстановка, даже шикарная. Сидя в комфортном кресле, зрелый лысоватый мужчина наблюдал из удобного положения, как молоденькая девушка снует по кабинету, исполняя указания. Все складывается. Знакомые высокие чины и чиновники обеспечивают перспективы. Жизнь удалась, но надо еще чуток поднапрячься, и будет совсем хорошо. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Мелодичная трель личного мобильника вывела хозяина из потока мечтаний, он удивленно поглядел на экран. Этот его номер знали только близкие, точнее нужные люди, а тут звонят с неопределенного. Слегка поборовшись с самим собой, бизнесмен решил ответить на звонок. Слушаю. Здравствуйте, Валентин Георгиевич. зазвучал механический неестественный голос. «Мы знакомы? Кто говорит?» «Вы меня не знаете, но это не важно. На днях вы планируете переброску некоего груза. Есть информация, что груз будет перехвачен». «Не понимаю, о чем вы?» Мужчина напрягся и жестом приказал девице уйти. «Я о том самом грузе, который пойдет на днях. Продолжать?» «Не стоит. Откуда у вас информация? Это невозможно». У бизнесмена внезапно взмокли ладони и участился пульс. Данные о предстоящей акции не могли просочиться на сторону ни при каком раскладе. А здесь звонит незнакомый человек и заявляет обратное. Ставит перед фактом. «Какая разница? Откуда? От утечек ведь никто не застрахован». Робот добивал жертву. Механический голос навевал какую-то необъяснимую тоску. У хозяина возникло сильное желание закончить разговор в сию секунду. Но он подавил порыв и спросил. «Вы хотите сказать, что вам кто-то сообщил об этом?» «Я только хочу сказать, что мне об этом известно. А раз так, то может быть известно и другим. Что знают двое, знает и свинья». Абонент отключился, оставив после себя чувство, словно бизнесмену кто-то нагадил прямо вовнутрь. На человека стало жалко смотреть. Со стороны казалось, что тот в данный момент закончил оплакивать покойного. Только с поминок. «Блядь, твое!» Разнеслось по офису. Затем хозяин с другого телефона, суперсекретного, набрал высокопоставленного куратора и попросил о встрече. «Отменять переброску никто не станет. Просто груз пойдет по другому маршруту. Плюс надо усилить сопровождение. Все будет путем». Через несколько часов в стандартном кабинете одного из областных силовых ведомств раздался телефонный звонок. Рука с узловатыми пальцами подняла трубку. «Подполковник Соловьев!» «Здравствуйте, товарищ подполковник. У меня есть информация, что в населенном пункте вашего района послезавтра, ориентировочно в 7 часов утра, состоится передача некоего груза». Повисла пауза. Подобные звонки иногда случаются. Информация зачастую не соответствует действительности. А тут человек заявляет о крупной партии товара, да еще и конкретное место и время указывает. «Представьтесь, пожалуйста», – предложил службист. «Я хотел бы сохранить инкогнито, сами понимаете», – логично произнес механический голос. «А почему я должен вам верить? Мне нужен гарантированный источник». «Надо все. Источник достоверный», – перебил робот и усмехнулся. «Он способен, например, сообщить сослуживцам о пристрастии некоего офицера. В общем, сами понимаете. А также рассказать кому следует о том, где спрятано кое-что из вашего барахла. Могу еще пару эпизодов накидать, если пожелаете». «Продолжать?» Вновь повисла пауза. Взгляд полицейского вдруг привлекло изображение вождя. Со стены на подчиненного с явным укором смотрел верховный главнокомандующий, словно отчитывал. «Фу, как же так, товарищ Соловьев? Какой позор!» В организме порочного офицера резко понизилась температура, затем она также резко повысилась, и бравый подполковник хриплым голосом ответил. «Я все понял. Мы примем необходимые меры». «И учтите, груз будут сопровождать. Номера машин сообщу позже. Не разочаруйте отчизну, пожалуйста». Неприятный абонент отключился. Некоторое время подполковник Соловьев сидел и смотрел в никуда. Затем снял трубку с вертушки и отдал первое распоряжение. Он не подведет. Скелеты в шкафу не позволят испить из кубка свободы. В одном из старинных замков, вернее загородных дорогих особняков, что почти одно и то же. Светлая зала для приема пищи наполнялась весельем, звонким женским смехом и прочими атрибутами человеческого счастья. Убранство автор описывать не станет, оно стандартное для новоявленных аристократов, вышедших из криминальной среды. Обед приближался к своему завершению. Настало время для десерта. За столом, изобилующим всякими разносолами, восседал почтенный господин. Рядом с ним молодая девица. Пара псовых борзых периодически совала свои морды под руку хозяина, и тот награждал их подачками. Все как в жизни. «Хозяин, вам звонят!» Дворецкий подошел к столу и замер с подносом в руках. На подносе изгалялся в вибрациях личный, недоступный для чужих канал связи. Плотный господин с белозубой улыбкой взглянул на халдея, и его пухлая рука приняла звонок. «Да, приветствую вас, господин Ракитин», — залязгал робот. «Кто это?» Хозяин сдвинул брови, погружаясь в мозговые поиски. «Это не важно. Выслушайте меня, пожалуйста. Есть интересная тема». «Пока я не узнаю, кто ты». «Хорошо», — перебил механизм. «Допустим, я тот, кто может рассказать вашему товарищу Исрапилю, где закопали тело его родственника и почему. Достаточно или продолжать?» Аристократ резко посерьезнел. Спесь слетела с лица, а ближайшая борзая получила по морде. Все как в жизни, по аналогии. «Что за тема? Прямо под вашим носом, в деревне неподалеку, пройдет караван с грузом. Это ведь ваша тема?» «Моя только... Ты меня в блудень хочешь втянуть?» «Решать вам. Я могу детали и с Исрапилем обсудить. Возможно, его джигиты не такие трусливые. Хочу лишь предупредить, что вашему партнеру будет очень интересно узнать еще и подробности недавней сделки». «Хватит. Когда?» «Послезавтра, часов в 6-7 утра. Номера машин сообщу позднее». На этой «счастливой» в кавычках ноте диалог завершился. Хозяин сурово окинул взором присутствующих. «Опять надо приниматься за старое. От судьбы не уйдешь». «Герман!» — громогласно полетело по зале. В следующий миг у стола появился накачанный референт со шрамом на лице. «Позвони рыжему, пусть летит сюда. Ты дуй в ментовку. Нужна машина ДПС с экипажем на послезавтра. Меня не свети. Справишься?» Хозяин поощрительно улыбнулся подручному. «Все будет, шеф».